толки в Ивановском утихли не скоро. Бывало, что самозванные толкователи воли ввергали крестьяны в большие беды. В селе Бездны Казанской губернии полупомешанный Антон Петров объявил, что нашел истинную волю, которую помещики укрывают. Не мудрено, что его идеи о получении крестьянами 2/3 помещичьей земли, об отказе ходить на барщину, платить оброк или давать подводы, вызвали жадное внимание и полное приятие. Того-то мужикам и надо было. В Бездну, что за красноречивое название, шли толпами со всей округи. Чиновников и господ отказывались слушать. Толпами собирались вокруг избы, где находился арестованный к тому времени Антон Петров, и стояли перед избой на коленях. Всего собралось в селе около 6000 крестьян. Власти растерялись. Присланный из столицы генерал-майор свиты Апраксин выступил за решительные меры, упирая на то, что все может случиться, вплоть до общего восстания в Казанской губернии. Верил ли он в это сам, трудно сказать. Но так или иначе, толпу надо было разогнать. Апраксин двинул войска, которым раздал боевые патроны. Убито было 55 человек, ранено 71. Думается, не только страх и растерянность подвигнули власти на репрессии, но и неутоленное желание мести озлобленных крепостников. Отчет Апраксина от 16 апреля 1861 года, в котором его действия были представлены как единственно возможные, государь одобрил. Как оно ни грустно, но нечего было делать другого, написал он в своей резолюции. В тот самый день, 16 апреля, студенты Духовной академии и Казанского университета устроили панихиду-демонстрацию по убитым. 30-летний профессор истории Афанасий Щапов выступил с речью, предсказывая, что безднинские жертвы воззовут народ к восстанию и свободе. Он был арестован и отправлен в Петербург. Имя сына сельского пономаря вмиг стало известно по всей России, воодушевляя широкий слой разночинцев. Дело Щапова разбиралось с третьим отделением. В конце следствия он был освобожден и отпущен на поруки министра внутренних дел Валуева, взявшего его на службу в министерство. Синод постановил было исключить Щапова из духовного звания и заключить его в Бабаевский монастырь Костромской епархии. Передовая общественность возмутилась, и Александр Николаевич 20 февраля 1862 года отменил вторую часть решения Святейшего Синода. Стоит напомнить, Никола, Бабаевский монастырь, виделся местом вожделенного покоя духовному писателю, святителю Игнатию Брянчанинову, который не раз просился уйти туда на покой, но лишь в октябре 1861 года, после тяжких лет служения, император позволил ему поселиться в Бабаевской обители. Причудливо ткется ткань истории, переплетая самые разные нити, и подчас образуют такие неожиданные узоры, которые удивляют и нас, далеких потомков. Высшая власть сама будила уснувших в прошлое царствование и сама же била проснувшихся по головам. Вошедшая в плоть и кровь убеждение о всемогуществе самодержавной власти невольно питала уверенность государя в должном исполнении его благих намерений, отвечающих всем святым устремлениям человека. Но эти намерения причудливо преображались в умах и воплощались не всегда чистыми руками николаевских слуг, а других не было и быть не могло. Кто бы мог предположить, что традиционное назначение генерал-адъютанта Филипсона попечителем Петербургского учебного округа приведет к началу длительного и неприятнейшего катаклизма? Давно уж повело, что лиц в почетном звании генерал-адъютанта назначают на разнообразнейшие посты, ибо само их звание свидетельствует о верной царской службе, и они худо-бедно поддерживают порядок. Увы, Бывшему казачьему атаману выпала тяжкая доля не поддержания старого порядка, а борьбы с новым. Это оказалось потруднее противодействия Англии, Франции и Турции. Кто мог предвидеть, что дарованная государем гласность обернется медленно, но верно действующим ядом, отравляющим общество? Да и откуда взялось оно, общество? При покойном Николае Павловиче значение имели двор, высший свет, полусвет, дворянские половые собрания, дворянские клубы и кружки. И вдруг разом явилось нечто неопределенное и неосязаемое, такое, что не разогнать, не посадить под ружье, но вместе с тем чрезвычайно влиятельное. Общество. Его мнение, подчас вздорное, нелепое, ни с чем не сообразное, стало определять поведение министров. Как будто они назначаются не царем, а этим обществом. Как тут быть?